часто раздражает взрослых быстрыми, суетливыми движениями, нужно быть терпеливыми, помня, что такова уж натура близнецов, и делать 2-3 дела одновременно для них так же естественно, как для большинства одно. Поэтому не заставляйте его быть улиткой. Когда он вырастет, он порадует вас открытиями, причем не в одной, а сразу в нескольких областях. Множество способностей — отличительная черта близнецов. В школе близнецы схватывают все на лету. Задания, которые большинство учеников ставят в тупик, у близнецов обычно не вызывают ни малейшего затруднения. Дети-близнецы обожают общаться со своими сверстниками, часто становясь центром внимания благодаря ярко выраженным ораторским способностям. У близнецов нередко одинаково хорошо развиты обе руки. Они могут писать и рисовать как правой, так и левой. Пальцы у близнецов, как правило, тонкие и гибкие, поэтому многие из них впоследствии становятся хорошими хирургами, зубными врачами и часовщиками. Близнецы неплохо играют на музыкальных инструментах, а ловкость пальцев способствует тому, что фокусниками чаще всего бывают люди именно этого знака. Близнецы превосходно копируют людей, подмечая их малейшие особенности. Из-за яркого развитого воображения и умение красочно описывать события, близнеца часто упрекают во лжи. Но это объясняется не фальшивостью его характера, а желанием оживить рассказ, придать ему как можно больше остроты. Поэтому близнеца с раннего возраста надо приучать говорить правду и отличать вымысел от лжи. Обладая прекрасными языковыми способностями, близнецы с легкостью овладевают иностранными языками. Делая уроки, близнецы часто включают радио, телевизор или магнитофон. Все доводы против такой системы наталкиваются на упорное сопротивление. Советую вам, конечно, в том случае, если это не отражается на отметках, не препятствовать вашему ребенку делать так, как он считает нужным. Помните, что он без всякого для себя ущерба способен делать несколько дел одновременно. Основные опасности, подстерегающие близнецам, это нетерпеливость и ненастойчивость. Близнец не отличается и пунктуальностью, он частенько перебивает собеседника, лишая его возможности высказаться, что не может не вызвать раздражение. Близнец часто отвлекается, ему трудно сосредоточиться на главном. Мальчик-близнец может полдня висеть на телефоне, меняет увлечения и друзей чуть ли не каждую неделю. Девочки-близнецы имеют массу поклонников и пост раз в день то горько плачут, то заразительно смеются. Короче, с ними не соскучишься. Близнецы из породы тех людей, которые всюду суют свой нос. Им интересно все, что их окружает, и такими они остаются на всю жизнь. Вам может казаться, что близнец ничего не доделывает до конца, вечно суетится и куда-то бежит. А он просто стремится познать то, что ведомо лишь ему одному. Близнец-начальник. Ловлю я бабочек больших на берегу реки, потом я делаю из них блины и пирожки и продаю их морякам 3 штуки на пятак и в общем с горем пополам справляюсь кое-как. Однажды вашего начальника-близнеца охватит раж пунктуальности. Он будет то и дело смотреть на часы, фиксируя каждый ваш выход в курительную комнату и 5-минутное опоздание с обеда. Зато в другой раз он вообще не заметит, что вас не было полдня. Предсказать заранее его настроение невозможно. Вы ведь не знаете, с какой ноги встанете утром. Поэтому наилучший совет — предполагайте, что завтра он будет не таким, как сегодня. Близнец блестящий, хотя и несколько суетливый лидер. Ему гораздо больше, чем другим знаком, подходит президентское кресло, хотя долго усидеть в нем он не сможет. Для таких случаев неплохо предложить ему крутящееся кресло, отчасти способствующее нервной разрядке. Находясь в своем кабинете, начальник-близнец большую часть времени ходит взад-вперед, частенько вытаптывая в ковре дорожку. Сидеть на месте с 9 утра до 5 вечера он просто не в состоянии. Вот почему ему больше подошла бы должность вице-президента, главного консультанта или главного эксперта фирмы, в чьи обязанности не входит ежедневное присутствие в конторе. Близнец — генератор новых идей и проектов, которыми он охотно поделится с подчиненными. Если вашим начальником стал близнец, перемены в работе последуют незамедлительно. Его не удовлетворят сложившиеся служебные стереотипы. Он сочтет их нелогичными и затянутыми. Оправдание типа «это наша обычная практика»,